Ресторан Грийона, этот фаланстер любителей грибного спорта, понемногу пустел. У входа стоял громкий гомон восклицаний и окликов. Рослые молодцы в белом трико жестикулировали, держа весла на плечах. Женщины в светлых весенних нарядах осторожно входили в ялики и, усаживаясь на корме, оправляли платья. Хозяин заведения, здоровенный, рыжебородый малый, известный силач, подавал руку красоткам, удерживая в равновесии утлые суденышки. Гребцы с обнаженными руками и выпеченной грудью усаживались в первую очередь, стараясь обратить на себя внимание публики. Разодетых по праздничному буржуа, рабочих и солдат, которые, облокотясь о перила моста, любовались этим зрелищем. Лодки одна за другой отчаливали от пристани. Гребцы равномерным движением нагибались вперед, затем откидывались назад, и от толчка длинных изогнутых весел быстрые ялики скользили по реке. Все удалялись, все уменьшались и исчезали, наконец, под железнодорожным мостом, направляясь к лягушатне. Осталась только одна парочка. Молодой человек, еще безбородый, тонкий, с бледным лицом, держал за талию свою любовницу, маленькую худенькую брюнетку с ужимками стрекозы. Порою они обменивались глубоким взглядом. Хозяин закричал: «Ну, господин Поль, поторапливайтесь!» И они подошли ближе. Из всех клиентов ресторана господин Поль пользовался наибольшей любовью и уважением. Он расплачивался щедро и аккуратно, тогда как другим приходилось часто и долго напоминать, а то они и вовсе исчезали, не расплатившись. Кроме того, он представлял для заведения своего рода живую рекламу, так как отец его был сенатором. Иногда какой-нибудь посторонний посетитель спрашивал: «А кто такой этот юнец, который так льнет к своей девице?» И кто-либо из завсегдатаев отвечал в полголоса с важным и таинственным видом: «Это Поль Барон, знаете, сын сенатора». «Бедняга, завяз по уши!» — неизменно вырывалось у собеседника. Тетка Грийон, ловкая женщина, понимавшая толк в торговле, называла молодого человека и его подругу своими двумя голубками и делала вид, что растрогана этой любовью, выгодной для ее заведения. Парочка подходила тихими шагами. Ялик Мадлена был готов. Прежде чем сесть в него, они поцеловались, вызвав смех среди публики, собравшейся на мосту. Взявшись за весла, господин Поль тоже отправился к лягушатне. Когда они приехали, туда было уже около 3 часов, и большое плавучее кафе кишмя кишело народом. Огромный плот под просмоленной крышей на деревянных столбах соединен с очаровательным островом Круасси 2 мостиками. Один из них приводит в самый центр этого плавучего заведения, а другой соединяет конец его с крошечным островком по прозвищу «Цветочный горшок», где растет одно единственное дерево. Оттуда этот мостик доходит до суши близ конторы купалин. Господин Поль привязал лодку у помоста кафе, перебрался через перила, взял на руки и перенес свою любовницу, и они уселись за столиком друг против друга. По другую сторону реки, на берегу, вытянулась в ряд длинная вереница экипажей. Там стояли тяжелые фиакры, огромные кузова на продавленных рессорах, запряженные клячи с понурой шеей и разбитыми ногами. Тут стояли изящные кареты щеголей, стройные и тонкие, покачивающиеся на узких колесах. У их лошадей были сухие, сильные ноги, крутая шея, удила в белоснежной пене, а чопорный ливрейный кучер выпрямив голову, подпираемую высоким воротником, держал натянутые вожжи, упирая бич о колено. Весь берег реки был усеян людьми, которые шли то семьями, то компаниями, то парами, то в одиночку. Они срывали по дороге травинки, спускались к воде, снова подымались на дорогу и, дойдя до одного и того же места, останавливались в ожидании перевозчика. Тяжелый паром беспрестанно передвигался с одного берега на другой, выгружая пассажиров на остров. Рукав реки, прозванный «Мертвым», на который выходит эта плавучая пристань с кафе, казалось, спал. Такое слабое было в нем течение. Целые флотилии яликов, гичек, душегубок, челноков, байдарок, лодок самых разнообразных форм и названий скользили по неподвижной воде, скрещиваясь, смешиваясь, цепляясь между собой. Порой они внезапно останавливались от резкого движения рук, а затем снова неслись, повинуясь порывистому напряжению мускулов, и проворно скользили, подобно длинным желтым или красным рыбам. Прибывали все новые и новые лодки. Одни из шату направлялись вверх по реке, другие из бужеваля вниз по течению. От одной лодки к другой по воде летели смех, призывы, вопросы и перебранка. Под снойными лучами жаркого дня катающиеся щеголяли загорелым телом и выпуклыми мускулами, а на корме лодок, словно причудливые плавучие цветы, распускались шелковые зонтики. Красные, голубые, зеленые и желтые. В небе пылало июльское солнце. Весь воздух, казалось, пропитан был жгучим весельем. Ни малейшее дуновение ветерка не нарушало покоя листвы, ив и тополей. В резком освещении уступами вздымались укрепленные откосы неизбежного, отовсюду видневшегося Мон-Валерьена. С правой же стороны восхитительный берег Лавесьена загибался полукругом вместе с поворотом реки, и там, сквозь мощную, темную зелень больших садов, кое-где виднелись белые стены загородных дач. Перед входом в лягушатню, под гигантскими деревьями, которые превращают этот уголок острова в самый очаровательный парк в мире, прохаживалась толпа гуляющих. Женщины, желтоволосые, широкозадые проститутки с чрезмерно выступающими грудями, с наштукатуренными лицами, с подведенными глазами, с кроваво-красными губами, затянутые и зашнурованные в вычурных платьях, волочили по свежему газону кричащие безвкусные наряды. Рядом с ними позировали молодые люди в костюмах, скопированных с модной картинки, в светлых перчатках, лакированных ботинках, с тоненькими трусточками и с моноклями, подчеркивавшими всю глупость их улыбок. Остров сужается как раз у лягушатни. А на другом берегу, где тоже работает паром, все время подводящий народ из Круасси, несется, как бурный поток, быстрый рукав реки, полный водоворотов, омутов, пены. На том берегу был лагерь понтонеров в артиллерийской форме, и солдаты, сидя рядышком на длинном бревне, поглядывали, как течет мимо них вода. В плавучем заведении царили страшный гам и толкотня. За деревянными столиками, где от пролитых напитков образовались липкие ручейки, у недопитых стаканов сидели полупьяные люди. Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, раскрасневшись, с блестевшим пьяным блеском глазами размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками. А в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения. Отряд грибцов, любители скандальных танцев и их подруги в коротких фланелевых юбках. Один из них неистовствовал у пианино, словно играя руками и ногами. Четыре пары отхватывали кадриль, а на них глядели элегантные и корректные молодые люди, которые, пожалуй, могли бы казаться вполне порядочными, если бы в них не проглядывало несмываемое клеймо порока. Здесь можно вдыхать испарение жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества. Здесь можно встретить вперемешку мелких приказчиков, дрянных актеров, журналистов третьего разбора, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых и стасканных волокит. Здесь подозрительная толчья всех сомнительных личностей, наполовину известных, наполовину забытых, наполовину еще встречаемых поклонами, наполовину уже окончательно ошельмованных, жуликов, мошенников, сводников, авантюристов с манерами полными достоинства, с тем видом хвастливой храбрости, который словно говорит: «Первого, кто назовет меня негодяем, я пришибу на месте». Это место все пропиталось скотством. От него разит гнусностью и рыночным ухажерством. Самцы и самки здесь стоят друг друга. Здесь носится в воздухе запах любви, и здесь вызывают на дуэль ни за что ни про что. Ради того, чтобы поддерживать прогнившую репутацию, хотя удары шпаги и пистолетной пули разрушают ее лишь еще более. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Некоторые окрестные жители проводят здесь из любопытства каждое воскресенье. Ежегодно здесь появляется несколько юношей, совсем еще молодых, жаждущих пройти науку жизни. Порой сюда случайно заходит с прогулки. Иногда здесь запутывается и какой-нибудь наивный человек. Это место по праву носит название «Лягушатни». Рядом с крытым плотом, на котором пьют и едят, близ цветочного горшка устроено купание. Те из женщин, которые обладают достаточной округленностью форм, приходят сюда, чтобы выставить свой товар в обнаженном виде и заполучить клиента. Другие же с напускным презрением, хотя они подбиты ватой, подперты пружинами, выпрямлены здесь, подправлены там, пренебрежительно глядят, как барахтаются в воде их сестры. На маленькой платформе толпятся пловцы, бросающиеся в реку вниз головой. Длинные, как жерди, или круглые, как тыква, или узловатые, как ветка маслины, то согнутые вперед, то откинутые назад из-за выпеченного живота. Но все неизменно безобразные, они прыгают в воду, обдавая брызгами посетителей кафе. Несмотря на огромные, склонившиеся над плавучим домом деревья и на близость воды, удушливая жара наполняет это место. Испарения пролитых ликеров смешивались в этом пекле с запахом человеческих тел и острых духов, которыми пропитана кожа продавщиц любви. Сквозь все эти разнообразные запахи пробивался легкий аромат рисовой пудры. Порою он исчезал, но постоянно появлялся снова, словно чья-то скрытая рука потрясла в воздухе невидимой пуховкой. Самое интересное зрелище было на реке, где непрестанное шныряние лодок взад и вперед привлекало все взоры. Подруги лодочников сидели, небрежно откинувшись на спинку скамьи, напротив своих самцов с их незнавшими устали руками и презрительно оглядывали бродящих по острову искательниц дарового обеда. По временам, какая-нибудь лодка, разогнавшись, проносилась с большой скоростью мимо. Приятели Грибцов, уже высадившиеся на сушу, приветствовали ее криками, и вся публика, внезапно охваченная безумием, подымала дикий вой. На излучине реки со стороны шату то и дело показывались новые лодки. Они приближались, увеличивались в размерах, и когда становилось возможным узнать лица сидящих в них, раздавались новые выкрики. Вниз по течению медленно плыла покрытая тентом лодка, которой управляли четыре женщины. На веслах сидела маленькая, худая, поблекшая, одетая юнгой. Волосы ее были зачесаны под клеенчатую матросскую шляпу. Напротив нее находилась белобрысая толстуха, одетая мужчиной в белом фланелевом пиджаке. Разлегшись на дне лодки, задрав ноги и положив их на скамью по бокам той, которая гребла, она курила папиросу, и при каждом взмахе весел ее груди и живот колыхались, встряхиваемые толчком лодки. На корме, под тентом, сидели, обнявшись за талию, две красивые, высокие, стройные девушки, блондинка и брюнетка, не сводившие глаз со своих спутниц. По лягушатне пронесся крик: «А, вот и Лесбос!» Разразился бешеный гвалт, началась ужасная давка. Стаканы летели на пол, люди влезали на столы, все, обезумев от крика, орали: «Лесбос! Лесбос!» Крик раскатывался по всему кафе, становился нечленораздельным, превращался в какое-то ужасающее завывание и внезапно, как бы с новым порывом, подымался ввысь, взлетая над равниной, внедряясь в густую листву огромных деревьев, разносясь к далеким холмам, поднимаясь к самому солнцу. Женщина, сидевшая на веслах, при виде такой овации перестала грести. Белобрысая толстуха, лежавшая на дне лодки, небрежно повернула голову, приподнявшись на локте, а обе красивые девушки на корме, смеясь, стали раскланиваться с толпой. Вопли удвоились. От них задрожало все плавучее кафе. Мужчины приподнимали шляпы, женщины махали платками, и все эти голоса, визгливые или густые, кричали: «Лесбос!» Вся эта толпа, этот сброд развратников, словно приветствовала своего вождя. Так эскадра салютует пушечными выстрелами, проплывающему мимо ее фронта адмиральскому кораблю. Многочисленная флотилия лодок, в свою очередь, встретила громкими кликами челнок с женщинами, и он, возобновив свой сонный ход, пристал к мосткам немного ниже. В противоположность другим, господин Поль вынул из кармана ключ и изо всех сил свистел в него. Его любовница, возбужденная, побледневшая, схватила его за руку, чтобы заставить замолчать, и глядела на него с бешенством в глазах. А он, казалось, выходил из себя. Им овладела ревность мужчины, глубокий, инстинктивный, неудержимо бешеный гнев. Губы его тряслись от негодования, и он бормотал: «Какой позор! Утопить бы их, как сук с камнем на шее!» Но Мадлена вспылила. Ее крикливый голосок стал свистящим. Она затараторила, словно говоря в собственную защиту: «А тебе-то что? Разве они не вольны делать, что им хочется, если это никого не касается? Убирайся к черту со своей моралью, не суйся, куда не просят!» Он перебил ее: «Это дело полиции, и я добьюсь, что их упрячут в Сен-Лазар». Она подскочила: «Ты?» «Да, я. А пока я запрещаю тебе с ними разговаривать, слышишь? Запрещаю!» Она пожала плечами и, внезапно успокоившись, заявила: «Вот что, мои милые, я буду делать, что захочу. И если тебе не нравится, можешь убираться на все четыре стороны хоть сейчас, я ведь тебе не жена. Ну так и помалкивай». Он не ответил. Они сидели друг против друга, стиснув зубы и порывисто дыша. На противоположном конце обширного помоста кафе торжественно появились четыре женщины. Впереди шли две переодетые мужчинами. Одна худая, похожая на мальчугана со старообразным лицом, с желтыми тенями на висках. Другую распирала от жира в ее белом фланелевом костюме и, выпятив круп в широких брюках с огромными ляжками и вогнутыми внутрь коленками, она раскачивалась, как откормленная гусыня. За ними следовали две их подруги. Толпа лодочников подходила пожать им руки. Они вчетвером нанимали небольшую дачку на берегу реки и жили там, как две семьи. Их разврат был на виду у всех, как бы официально признан и всем очевиден. О нем говорили как о чем-то естественном и даже возбуждавшем симпатию к ним. При этом шушукались о странных историях, о драмах, порожденных свирепой женской ревностью, и о тайных посещениях их дачки женщинами, пользующимися известностью актрисами. Возмущенный этими скандальными слухами, один из соседей сообщил о них жандармскому управлению, и бригадир в сопровождении солдата явился для производства дознания. Задача была щекотливая. Ничего ведь, собственно, нельзя было поставить в вину этим женщинам, проституцией ведь они не занимались. Бригадир оказался в крайне затруднительном положении, тем более, что даже приблизительно не был знаком с природой подозреваемого преступления. Он произвел допрос более или менее наугад и написал пространный рапорт с заключением о невиновности обвиняемых. Над этим рапортом смеялись вплоть до самого Сен-Жерменского предместья. Они шли по лягушатне медленным шагом, словно королевы, и, казалось, гордились своей известностью, радовались устремленным на них взглядам, сознавали свое превосходство над этой толпой, над этой чернью, над этим плебсом. Мадлена и ее любовник следили за их приближением, и в ее глазах зажегся огонек. Когда первые две приблизились к их столу, Мадлена крикнула: «Полина!» Толстуха обернулась и остановилась, держа под руку своего маленького юнгу женского пола. «Ха-ха! Каково? Мадлена! Подойди, поговорим, дорогая!» Поль судорожно стиснул пальцами руку любовницы, но она сказала: «Знаешь что, милый, проваливай-ка ты на все четыре стороны!» Тон ее был таков, что он промолчал и остался один. Три женщины, остановившись, заговорили в полголоса. Радостные улыбки мелькали на их губах, они оживленно болтали, и Полина время от времени из-под тишка поглядывала на поле с насмешливой и злой улыбкой. Под конец он не выдержал. Порывисто поднявшись, он подбежал к ним и, дрожа всем телом, схватил Мадлену за плечи. «Идем, я требую», — сказал он. «Я запретил тебе разговаривать с этими шлюхами». Но Полина повысила голос и стала ругаться, пустив в ход весь словарь базарной торговки. Вокруг них смеялись, подходили поближе, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он стоял, онемев под этим градом зловонной брани. Ему казалось, что слова, вылетавшие из ее рта и сыпавшиеся на него, пачкали его, как нечистоты. Желая избегнуть надвигавшегося скандала, он отошел назад на прежнее место и облокотился на перила лицом к реке, повернувшись спиной к трем женщинам-победительницам. Там он и остался, глядя на реку и смахивая порою поспешным движением пальца, словно срывая слезу, набегавшую ему на глаза. Дело в том, что он полюбил безумной любовью, сам не зная почему, вопреки своему тонкому вкусу, вопреки своему разуму, вопреки даже собственной воле. Он упал в пропасть этой любви, как падают в яму, полную жидкой грязи. Нежный и утонченный от природы, он мечтал о связи изысканной, идеальной и страстной. А его захватило, пленило, овладело им целиком, с головы до ног, душою его и телом, эта женщина-стрекоза. Глупая, глупая, выводящая из терпения глупостью, некрасивая, худая и сварливая. Он подчинился этим женским чарам, загадочным и всемогущим, этой таинственной силе, этой изумительной власти, неведомо откуда берущейся, порожденной бесом плоти и повергающей самого разумного человека к ногам первой попавшейся девки. Хотя бы ничто в ней и не могло объяснить ее рокового и непреодолимого господства. Он чувствовал, что там, за его спиной, готовится какая-то гадость. Долетавший смех терзал ему сердце. Что ему делать? Он прекрасно знал это, но сделать этого не мог. Он пристально глядел на противоположный берег, где какой-то человек неподвижно сидел у своих удочек. Вдруг резким движением рыболов вытащил из реки серебряную рыбку, извивавшуюся на конце лески. Пытаясь высвободить крючок, он выворачивал его, но напрасно. Тогда он дернул в нетерпении и вырвал всю окровавленную глотку рыбы вместе с потрохами. Поль содрогнулся, как будто растерзали его самого. Ему представилось, что крючок — это его любовь, что если придется ее вырывать, то все из его груди точно так же будет выдернуто глубоко впившимся в него загнутым кусочком железа, и что леску держит Мадлена. Чья-то рука легла ему на плечо. Он вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла его любовница. Она тоже облокотилась о перила и молча стала глядеть на реку. Он думал о том, что ему следовало бы ей сказать, и ничего не мог придумать. Он не мог даже разобраться в своих переживаниях. Он сознавал только радость от ее близости, от ее возвращения и позорное малодушное чувство, желание все простить, все дозволить, лишь бы она его не покидала. Спустя несколько минут он спросил ее вкрадчивым, мягким голосом. «Не хочешь ли уехать отсюда? На лодке будет лучше». Она отвечала: «Да, котик». Он помог ей спуститься в ялик, поддерживая ее, пожимая ей руки, растроганные до глубины души и все еще со слезами на глазах. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она с улыбкой взглянула на него, и они поцеловались снова. Они медленно поплыли вверх по реке вдоль берега, обсаженного ивами, поросшего травой, погруженного в теплую тишину после полуденной поры. Когда они вернулись к ресторану Гриона, было около 6 часов. Оставив свой ялик, они отправились пешком по направлению к Безонсу, по лугам, вдоль ряда высоких тополей, окаймляющих берег реки. Густая трава, готовая к косовице, пестрила цветами. Солнце, клонившееся к закату, разослало поверх нее скатерть рыжеватого света. В смягченной жаре угасавшего дня реющие благоухания трав смешивались с влажным запахом реки, насыщали воздух нежной истомой, легкой радостью, какой-то дымкой блаженства. Мягкая полудрема овладевала сердцами, которые как бы приобщались к этому тихому сиянию вечера, этому смутному и таинственному трепету, разлитой вокруг жизни, этой меланхолической поэзии, проникающей во все, точно излучаемой растениями и всем окружающим, расцветающий и открывающийся восприятие людей в этот час тихого раздумья. Он чувствовал все это, но она этого не понимала. Они шли рядом, и вдруг, словно устав от молчания, она запела пронзительным и фальшивым голоском какую-то уличную песенку, затасканный мотив, резко нарушивший глубокую и ясную гармонию вечера. Он взглянул на нее и ощутил между нею и собой непроходимую пропасть. Мадлена сбивала зонтиком травинки, склонив голову и разглядывая свои ноги. Она все пела и пела, растягивая ноты, пробуя выводить рулады, дерзая запускать трели. Так, значит, ее маленький узкий лобик, столь им любимый, был пуст. Совершенно пуст. Значит, за ним не было ничего, кроме этой шарманочной музыки, а мысли, которые там случайно складывались, были подобны этой музыке. Она ничего не понимала. Они были более отдалены друг от друга, чем если бы жили врозь. Значит, его поцелуи никогда не проникали глубже ее губ. Но тут она подняла на него глаза и еще раз улыбнулась ему. Это взволновало его до мозга костей, и, раскрыв объятия, он страстно обнял ее с новым приливом любви. Так как он мял ей платье, она высвободилась наконец, промолвив в утешение: «Право же, я очень тебя люблю, котик». Но он обнял ее за талию и, обезумев, увлек ее бегом за собою. Он осыпал поцелуями ее щеки, висок, шею, прыгая от радости. Задыхаясь, они упали под кустом, пылавшим в лучах заходящего солнца, и соединились, не успев даже перевести дух, хотя она не могла понять причину его возбуждения. Они возвращались, держась за руки, как вдруг сквозь деревья увидали на реке лодку с четырьмя женщинами. Толстая Полина тоже заметила их и привстала, посылая воздушные поцелуи Мадлене. «До вечера!» — крикнула она. Мадлена тоже ответила: «До вечера!» Полю показалось, что сердце его вдруг оледенело. Они вернулись пообедать. Они поместились в беседке на берегу реки и молча принялись за еду. Когда стемнело, им принесли свечу в стеклянном шаре, освещавшую их слабым мерцающим светом. Из большой залы второго этажа то и дело долетали крики гребцов. Когда подали десерт, Поль, нежно взяв руку Мадлины, сказал ей: «Я очень устал, голубка. Если ты не против, мы ляжем пораньше». Но она поняла его хитрость и взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз. Затем, помолчав, ответила: «Ложись, если хочешь, а я обещала пойти на бал в лягушатню». На его лице появилась жалкая улыбка. Одна из тех улыбок, которыми скрывают самые ужасные страдания, и он сказал ласково и опечаленно: «Будь так добра, давай останемся вместе». Она отрицательно покачала головой, не открывая рта. «Прошу тебя, моя козочка», — настаивал он. Она резко оборвала его: «Ты помнишь, что я сказала? Если недоволен, скатертью дорога, никто тебя не удерживает. А я обещала и пойду». Он положил локти на стол, подпер голову руками и застыл в этой позе, отдавшись печальным думам. Гребцы спустились вниз, продолжая орать. Они отъезжали на своих еликах, направляясь на бал в лягушатню. Мадлена сказала Полю: «Если ты не едешь, решай скорей. Я попрошу одного из этих господ отвезти меня». Поль встал. «Едем», — промолвил он. И они отправились в путь. Ночь была темная, полная звезд. В воздухе веяло жаркое дыхание, тяжкое дуновение, насыщенное зноем, брожением, какими-то зародышами жизни, которые словно пропитывали собой ветер и замедляли его. Оно струилось по лицам теплой лаской, заставляя учащеннее дышать, даже задыхаться. До того оно было густым и тяжелым. Ялики пускались в путь, прикрепив на носу венецианские фонари. Самих лодок нельзя было различить. Виднелись только эти маленькие разноцветные огоньки, проворные и пляшущие, похожие на обезумевших светлячков. В темноте со всех сторон раздавались перекликавшиеся голоса. Ялик молодой четы медленно скользил по воде. Порою, когда мимо них, разогнавшись, проносилась лодка, они различали на миг белую спину гребца, озаренную светом его фонаря. Обогнув излучину реки, они увидели в отдалении лягушатню. Заведение было по-праздничному украшено жерандолями, гирляндами цветных плошек, груздьями огней. По сене медленно плыло несколько больших плотов, изображавших купола, пирамиды, сложные сооружения из разноцветных огней. Фестоны пламени тянулись до самой воды. Красный или синий фонарь, водруженный там и сям на конце невидимого длинного удилища, казался огромной колеблющейся звездой. Вся эта иллюминация распространяла сияние вокруг кафе и освещала снизу доверху высокие деревья, растущие по берегу. На густо-черном фоне полей и неба их стволы выделялись светло-серым, а листья — зеленовато-молочным тоном. Оркестр, состоящий из 5 музыкантов предместья, рассылал вдали звуки жидкой трактирной танцевальной музыки, которая снова побудила Мадлену запеть. Она пожелала войти немедленно. Полю хотелось сперва погулять по острову, но ему пришлось уступить. Публика несколько отсеялась. Оставались почти одни только гребцы, да несколько буржуа и молодых людей в сопровождении проституток. Распорядитель и хозяин этого притона был полон величия в своем помятом фраке. Потрепанная физиономия этого старого торговца дешевыми развлечениями мелькала повсюду. Ни толстой Полины, ни ее спутниц не было. И Поль вздохнул с облегчением. Танцы начались. Парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави. Девицы с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижимой легкостью подымались выше голов. Они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин. Мужчины приседали к земле, как жабы с непристойными жестами, извивались, отвратительно гримасничая, ходили колесом на руках или же, пытаясь вызвать смех, кривлялись и пародировали грациозные позы. Толстая служанка и 2 гарсона разносили напитки. В этом плавучем кафе, покрытом только крышей, не было ни одной стены, которая отделяла бы его от внешнего мира. И эта разнузданная пляска разворачивалась перед лицом мирной ночи и усыпанного звездами неба. Внезапно Мон Валерьен напротив осветился, словно позади него вспыхнул пожар. Свет ширился, становился отчетливее, охватывая мало-помалу все небо и образуя громадный светящийся круг бледного белого сияния. Потом появилось и стало расти что-то красное, пламенно-красное, подобное раскаленному металлу на наковальне. Словно вылезая из земли, оно стало медленно отливаться в шар, и вскоре, отделившись от горизонта, тихо поднялась в пространство луна. По мере того, как она всходила, ее пурпурный оттенок бледнел, переходил в ярко-светло-желтый цвет, а самое светило уменьшалось. Поль давно уже глядел на него, поглощенный этим зрелищем и позабыв о любовнице. Когда он оглянулся, она исчезла. Он стал искать ее, но не мог найти. Он оглядывал тревожным взглядом столики, бродя между ними, расспрашивая то того, то другого. Никто ее не видел. Так он блуждал, терзаемый тревогой, пока один из гарсонов не сказал ему: «Вы ищете госпожу Мадлену? Она только что вышла вместе с госпожой Полиной». И в то же мгновение Поль увидел на противоположном конце кафе Юнгу и двух красивых девушек. Обнявшись, все трое они следили за ним и перешептывались. Он все понял и, как безумный, бросился на остров. Сначала он побежал по направлению к шату, но, достигнув равнины, повернул обратно и стал осматривать густую лесную чащу, растерянно рыская повсюду и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. Жабы оглашали простор своими короткими металлическими нотами. Со стороны Бужеваля, смягченное расстоянием, доносилось пение какой-то невидимой птицы. Луна изливала на широкие лужайки мягкое сияние, словно ватную дымку. Проникая сквозь листву, лунный свет струился по серебристой коре тополей, обдавал сверкающими брызгами трепещущие вершины высоких деревьев. Опьяняющая поэзия летнего вечера овладевала полем против его воли, вплеталась в его безумную тревогу, с жестокой иронией томила ему сердце. В его мягкой, созерцательной душе она доводила до бешенства жажду идеальной любви и страстных излияний на груди обожаемой верной женщины. Задыхаясь от судорожных, разрывающих сердце слез, он был вынужден остановиться. Когда этот приступ миновал, он пошел дальше. Вдруг его словно ударили ножом в грудь. Там, позади куста, кто-то целовался. Он бросился туда. Это была парочка влюбленных, силуэты которых поспешно удалились при его появлении, обнявшись и слившись в бесконечном поцелуе. Он не решался позвать, зная наперед, что Мадлена не ответит, и в то же время он боялся на них натолкнуться. Ритурнели кадрили с раздирающим уши соло, фальшивый визг флейты, пронзительные неистовства скрипок терзали ему нервы, обостряли его муки. Бешеная, нестройная музыка разносилась под деревьями, то ослабевая, то усиливаясь с мимолетным порывом ветра. Внезапно ему пришла мысль. А вдруг она вернулась? Ну да, конечно, она вернулась, а почему бы и нет? Он беспричинно, самым глупым образом потерял голову, поддавшись своим страхам, власти нелепых подозрений. И под влиянием той странной успокоенности, которая порою прерывает припадки величайшего отчаяния, он вернулся на бал. Быстрым взглядом он окинул залу. Ее там не было. Он обошел столики и неожиданно столкнулся лицом к лицу с тремя женщинами. Очевидно, у него была отчаянная и смешная физиономия, так как они, все трое, разразились хохотом. Он бросился бежать. Снова попал на остров и, задыхаясь, ринулся сквозь заросли кустов и деревьев. Затем он стал прислушиваться и слушал долго-долго, так как в ушах у него звенело. Но вот, наконец, ему показалось, что он слышит в некотором отдалении хорошо знакомый ему пронзительный смешок, и он стал потихоньку, крадучись, пробираться, осторожно раздвигая ветви. Сердце его билось так сильно, что он едва дышал. Два голоса шептали слова, разобрать которые он не мог. Затем они умолкли. Его охватило сильнейшее желание ничего больше не видеть, не знать, навсегда бежать прочь от этой яростной, терзавшей его страсти. Он готов был вернуться в шату, сесть на поезд и больше не возвращаться, никогда больше не видеть Мадлену. Но вдруг ее образ завладел им. Он мысленно представил себе, как она просыпается утром в их теплой постели, как она, ласкаясь, обнимая его, прижимается к нему. Волосы ее распущены, спутались на лбу, глаза еще смежены, а губы раскрыты для первого поцелуя. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Внезапное воспоминание об этой утренней ласке охватило его безумным сожалением и диким желанием. Заговорили снова. Он приблизился, пригнувшись к земле. Затем под ветвями, совсем рядом с ним, пронесся легкий вскрик. Вскрик! Одно из тех восклицаний любви, которые он так хорошо знал в часы их любовных безумств. Он продолжал пробираться вперед, как бы против своей воли, неудержимо притягиваемый, сам не сознавая, что он делает. И он увидел их. Ох, если бы с ней был мужчина, другой мужчина, но это... Он чувствовал, что самая их гнусность связывает ему руки. Он стоял уничтоженный, потрясенный, словно открыл вдруг дорогой ему и обезображенный труп противоестественное преступление, чудовищную омерзительную профанацию. В его мыслях невольно промелькнуло воспоминание о маленькой рыбке и о том, что он почувствовал, когда у нее вырывали внутренности. Но тут Мадлена прошептала: «Полина!» Тем самым страстным тоном, каким она бывало говорила: «Поль!» Сердце его сжалось такой острой болью, что он стремглав бросился бежать. Он налетел на два дерева, споткнулся о какой-то корень, упал, снова пустился бежать и вдруг очутился на берегу реки, у быстрого ее протока, озаренного луною. Бурное течение образовывало ряд больших водоворотов, где играл лунный свет. Высокий берег обрывом навис над водою, отбрасывая у своего подножия широкую темную полосу тени, где слышались всплески воды. На другом берегу, в ярком освещении, громоздились дачные постройки Кройси. Поль видел все это как во сне, как сквозь дымку воспоминания. Он ни о чем не думал, ничего не понимал, и все решительно, даже само его существование представлялось ему смутным, далеким, забытым, конченным. Перед ним была река. Понимал ли он то, что делал? Хотел ли умереть? Он был как помешанный. Но все же он повернулся лицом к острову, к ней. И в тишине ночного воздуха, где все еще упорно раздавались заглушенные плясовые мотивы трактира, он испустил отчаянным, нечеловеческим голосом страшный вопль: «Мадлена!» Его раздирающий призыв пронесся по беспредельному безмолвию неба, раскатился по всей местности. Затем страшным прыжком, прыжком зверя, он бросился в реку. Вода брызнула, расступившись, снова сомкнулась, и на том месте, где он исчез, появился ряд больших кругов, расходившихся до противоположного берега, сверкая переливами света. Обе женщины услыхали этот крик. Мадлена вскочила. «Это Поль!» В душе ее зародилось подозрение. «Он утопился!» — сказала она. И она бросилась к реке, где ее догнала толстая Полина. Тяжелая лодка, в которой сидели два человека, кружилась на одном и том же месте. Один из лодочников греб, другой погружал в воду длинный багор и, казалось, что-то искал. Полина окликнула его: «Что вы делаете? Что случилось?» Незнакомый голос отвечал: «Только что утонул какой-то человек». Обе женщины прижались друг к другу и растерянно следили за движениями лодки. Музыка лягушатни все еще буйствовала в отдалении, как бы аккомпанируя движением мрачных рыболовов. Река, скрывшая теперь в своих глубинах труп человека, струилась в лунном блеске. Поиски затягивались. Ужасное ожидание бросало Мадлену в дрожь. Наконец, по прошествии по меньшей мере получаса, один из лодочников сказал: «Я его зацепил!» И он медленно-медленно стал вытягивать длинный багор. На поверхности воды появилось что-то большое. Другой лодочник бросил весла, и оба они общими усилиями, подтягивая безжизненную массу, перекинули ее через борт внутрь лодки. Затем они направились к берегу, отыскивая освещенное и пологое место. В тот момент, когда они пристали, подошли и женщины. Увидев поле, Мадлен в ужасе отшатнулась. При свете месяца он казался ей уже позеленевшим. Рот, нос, глаза, одежда — все было полно ила. Сжатые и окоченевшие пальцы были отвратительны. Все тело было покрыто чем-то вроде жидкой черноватой слизи. Лицо словно опухло, с волос, залепленных илом, стекала грязная вода. Мужчины рассматривали труп. «Ты его знаешь?» — спросил один. Другой, паромщик из Кросси, колебался. «Сдается мне, я видел где-то это лицо, только в таком виде сразу не разберешь». Затем он вдруг воскликнул. «Да это же господин Поль!» «Кто такой господин Поль?» — спросил его товарищ. Первый заговорил снова. «Господин Поль Барон, сын сенатора, тот молодчик, который был так влюблен». Другой добавил философским тоном. «Ну, теперь конец его веселью». «А жалко все же, особенно когда человек богат». Мадлена рыдала, упав на землю. Полина подошла к телу и спросила: «А он точно умер?» Лодочники пожали плечами. «Еще бы! Столько времени прошло!» Потом один из них спросил: «Он ведь жил у Гриона?» «Да», — отвечал другой. «Надо отвезти его туда, нам заплатят». Они снова вошли в лодку и отчалили, медленно удаляясь. Течение было слишком быстрое. Вскоре женщины уже не могли видеть с того места, где стояли, но им долго еще были слышны равномерные удары весел по воде. Полина обняла бедную заплаканную Мадлену, лаская ее, целуя и утешая. «Ну, что ж делать? Ведь это не твоя вина, не правда ли? Разве помешаешь человеку делать глупости? Он сам этого хотел. Тем хуже для него, в конце концов». Она подняла Мадлену с земли. «Пойдем, дорогая, ночевать к нам на дачу. Тебе нельзя возвращаться к Гриону сегодня вечером». Она поцеловала ее снова. «Вот увидишь, мы тебя вылечим», — сказала она. Мадлена встала и, все еще плача, но уже не так громко, склонила голову на плечо Полины, словно укрывшись в более интимное и надежное чувство, более близкое, внушающее больше доверия. И она удалилась медленными шагами.